и тотчас же рассмеялась на Магерова «покорно вас благодарю», с которым он распахнул дверь, чтобы в низком поклоне, перевесившись через порог, впустить мисс Гэзл. «О, дорогая, дорогая!» — воскликнула маленькая женщина оригинальной и веселой наружности. «Вы заставили меня ждать, но это несущественно. Мне временами требовалось куда больше терпения, чтобы добиться цели. Я Роза Гэзл, и так рада видеть вас». Едва только пояснила она, ей стало известно через горничную, что миссис Кестнер сегодня приехала в этот город и стоит в той же гостинице через два номера от нее, как она, недолго думая, отправилась с визитом. Ей отлично известно, сколь важную роль сыграла миссис Кестнер в немецкой литературе и философии. «Вы знаменитая женщина, знаменитость, а это мой конек, цель моих путешествий. Не разрешит ли миссис Кестнер на скорую руку набросать ее очаровательное лицо вот в этом альбоме для зарисовок?» Альбом широкого формата в холщовом переплете она держала под мышкой. Над ее лбом пылали красные локоны, красным казалось и ее лицо с веснушчатым вздернутым носом, толстыми, но приятно очерченными губами, открывавшими белоснежные здоровые зубы. Глаза у нее были сине-зеленые, тоже весьма приятные, хотя иногда вдруг они начинали косить. На ней было платье в греческом стиле, из легкой цветистой материи, избыток которой в виде шлейфа она держала переброшенным через руку. Ее грудь, такая же веснущатая, как и нос, казалось, вот-вот весело выкатиться из выреза платья на античный манер высоко схваченного кушаком. Прозрачная шаль прикрывала ее плечи. По виду Шарлотта дала ей лет 25. «Дитя мое», — произнесла она, несколько уязвленная в своих бюргерских понятиях бойкой эксцентричностью этой девицы и все же готовая проявить светскую терпимость. «Милое дитя, я весьма польщена интересом, который внушает вам моя скромная особа. Позвольте еще добавить, что ваша решительность мне очень понравилась. Но вы видите, как мало я подготовлена к приему гостей, а тем более к позированию для портрета. Я собираюсь уходить. Мои милые родственники уже заждались меня. Я очень рада знакомству с вами, хотя бы и беглому, как вы сами выразились. На последнем мне, к сожалению, приходится настаивать». Мы видели друг друга, все остальное шло бы уже вразрез с уговором. Итак, позвольте одновременно с приветствием пожелать вам всего наилучшего. Неизвестно, поняла ли мисс Гэзл ее слова. Во всяком случае, она не обратила на них ни малейшего внимания. Продолжая величать Шарлотту «дорогая» и быстро двигая забавными толстыми губами, она неудержимо пыталась втолковать ей на своем непринужденном и юмористически светском языке смысл и цель своего визита, посвятить ее в деятельную жизнь страстного следопыта-коллекционера. Собственно, она была ирландка. Она путешествовала, делая зарисовки, причем цель и средства с трудом поддавались различию. Видимо, ее талант был недостаточно велик, чтобы не искать поддержки в сенсационности объекта. Живость же и практическая сметка слишком велики, чтобы удовлетвориться терпеливым совершенствованием своего искусства. Потому ее вечно видели в погоне за звездами современной истории или в поисках прославленных местностей, которые заносились в ее альбом по мере возможности скрепленные удостоверяющими подписями. Шарлотта дивилась, слушая, где только не побывала эта девушка. Аркольский мост, Афинский Акрополь, дом, где родился Кант в Кёнигсберге, она зарисовала углем. Сидя в шаткой латчонке, прокат которой ей обошелся в 50 фунтов, она запечатлела на Плимутском рейде императора Наполеона, когда он после торжественного обеда появился с табакеркой в руке на палубе Беллерофонта. Рисунок вышел неважный, она сама в этом признавалась. Невообразимая толчья лодок, наполненных кричащими «ура» мужчинами, женщинами, детьми, качка, а также краткость императорского пребывания на палубе весьма отрицательно отозвались на ее работе. И сам герой в треуголке и расстегнутом сюртуке с развивающимися фалдами выглядел как в кривом зеркале, приплюснутым сверху и комично раздавшимся в ширину.